Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Владимир Синельников. «Приключения порученца» или «Тайна завещания Петра Великого». И сказал ему я: «Для радости тех, что живут со мною на земле, я напишу книгу, пусть на ее листы не дуют холодные ветры времени. Пусть светлая весна моих стихов никогда не сменяется холодной осенью забвения. И посмотрите, я еще хожу без клюки». А книга «Гюлистан», что означает «цветник роз», уже написана мною, и ты читаешь ее. Саади. Книга первая. «Сыновья. Над вымыслом слезами обольюсь». Часть первая. Абрам Петрович. Была та смутная пора, когда Россия молодая, в бореньях силы напрягая, мужала с гением Петра, но в искушениях долгой кары, перетерпев судеб удары, окрепла Русь. Так тяжкой млад, дробя стекло, кует булат. А. С. Пушкин, Полтава. Глава первая. Царев наказ. Рассказывай также, что один простак шел, держа в руке узду своего осла, которого он вел за собою. 388-я ночь Шахерезады. Зимой 1704-го и год унтер-лейтенант, царев-порученец, Алексей Синельник ехал со специальным поручением царя Петра к графу Петру Толстому в Стамбул. Перед поездкой у унтер-лейтенанта была личная беседа с государем, причем не министры, не новая пассия государева, солдатская девка, Марта Скавронская, не были допущены к беседе, говорили один на один, вернее говорил только Петр. Унтер-лейтенант молчал и боязливо озирался. «Значит так, поедешь окружной дорогой, через Казань и Астрахань, на Дону, тем более в Азове, не появляйся. Схватит, будут пытать, молчи, иначе вся твоя семья повешена будет. О поездке никому ни слова. Едешь один, только с денщиком, будешь говорить, что в Персию едешь с дипломатической депешей, на всякий случай, вот она, так ерунда, но делай вид, что дело важное и не требующее промедления. В Царьграде встретишься с Толстым и Саввой Рагузинским. Они должны выполнить мое поручение, забрать из гарема отрока эфиопского ображку и тайно переправить его в Петербург, прямо ко мне. Случись по дороге оказия, или басурманы догонят, или еще кто, и ображка, и граф, и этот прохиндей Савва, должны будут быть тобой умерщвлены, тайно и без следов. Нигде водки не пей, в кабаках не сиди, сошлись на хворе, еще лучше на дурную болезнь или французскую заразу. Особенно бойся Мартиных и Сашкиных Меньшикова людишек. Распознаешь их по настырности их, в дружбу будут набиваться, разговоры вести, да вино пить будут предлагать. Ты сразу, мол, не могу, поскольку французской заразой занемог. Какую-нибудь язву себе и сделай, чтоб показать. Если дело хорошо сделаешь, и ображка он и здесь будет, получишь милость мою, повышение и 2000 в придачу. Если нет, то ждет тебя и семью твою судьба лютая. А выбрал я тебя для такого деликатного дела, что ты уж больно незаметен и невзрачен, но служака верный и отзывы о тебе из полка хорошие. Помню я тебя еще по Азову, добрый ты казак, да и службу твою с подкопом не забыл. Государь нахмурился, правый ус приподнялся, обозначая ту самую страшную улыбку, перед которой трепетала вся Европа, улыбка, гримаса, после которой следовал приступ страшной ярости, смертельной и беспощадной. Унтер-лейтенант мертвенно побледнел, его охватила липкая слабость, но гроза миновала, и Петр опять пришел в то состояние, которое свидетельствовало о деятельности и энергии, способной найти выход из безнадежного, казалось, положения, и перед которой не могло устоять ни одно препятствие на его пути. Дело в том, что на прошлой неделе получил Петр от посла государева в Отаманской империи, Петра Андреевича Толстого, странное послание. Оно ввергло Петра в панику. Толстый сообщал, что де гулящие по морю людишки возле города Алжира захватили голландский фрегат, везший богатые подарки в Венецию, и среди прочего захватили и фрейлину королевского двора и ейную служанку, молодую особу африканского происхождения с двумя детьми. Один из них, по имени Абрам, 6 лет от роду был посветлее и отличался не африканской грацией, широкой костью, мягкими, слегка вьющимися волосами. Служанка та, из страха быть проданной в рабство, сообщила разбойникам, что она де была в близости с русским царем, и мальчик тот, особо царского происхождения. Девица та голландская была отправлена в алжирский притон, а мальчик с матерью-служанкой проданы султану. И еще, При Стамбульском дворе под руководством Ахмеда Паши вовсю обдумывают воспитание оного Абрашки, как Лжедмитрия, для создания смуты и братоубийственной войны в русских пределах. О послании том прознал Сашка Меньшиков, он посоветовал государю оного Абрашку умертвить и таким образом отвести угрозу от Руси. Но что-то мешало Петру принять это решение. Скорее всего, то чувство одиночества, отсутствие поддержки со стороны непутевого сына Алексея и смутное воспоминание о юной и грациозной негритянке, которую он облюбовал при голландском дворе. Тоненькая, грациозная, как лань, горячая, как африканское солнце, с огромными бездонными черными глазами, она оставила в его сердце щемящие воспоминания. Нет, он сделает все возможное, чтобы сохранить этого сына, чтобы он был рядом с ним. Ты понял? Так точно. Только, государь, мне бы грамоту какую-нибудь. Я тебе дам грамоту. Ты есть тайный царев человек. Это дело чрезвычайной деликатности. Если попадешься, или чего доброго, продашься, пеняй на себя. Все, пошел вон. При выезде с московской заставы Алексей ничего подозрительного не заметил. Он решил ехать не на Москву, а сначала на Галич, потом на Кострому, и дальше на Казань, на Астрахань и Дербент. Серые леса утопали в снегу. Неяркое морозное солнце тускло освещало окрестные поля и леса. Серые деревеньки тонули во оврагах. Ехал только по светлу. В 3 часа пополудни уже темнело, завывали волки, кони испуганно шарахались своей тени, по темну искали станцию, а утром, на свежих лошадях дальше в путь. Алексей рассчитывал к наступлению тепла быть в Дербенте. Если все пойдет без осложнений, то он доберется до Стамбула уже весной. Денщик, матерый черкасский казак Давыдко, исправно служил свою службу, пыхтел трубкой и неторопливо рассказывал о своем вольном житье-бытие. Про Дон-батюшку, про станицу свою Семикаракорскую, про отца с матерью да про братов своих, что сгинули в родной станице в крымском набеге. Жениться он не успел, был ранен под Азовом, потом попал в полк. Во всем его облике чувствовалась сдерживаемая сила и удаль, которую Алешка, служа в полку, немного уже подрастерял. Он уже приобрел тот европейский и немецкий лоск, которого требовала служба в полку. Он стал бриться, носить европейское платье, стал привыкать к своему барству. А Давыдко оставался простым донским казаком, полным сурового спокойствия и достоинства, что отличало этих уроженцев Тихого Дона от горластых и диковатых запорожцев. Так потиху-потиху доехали они до Галича. В Галиче решили пару дней передохнуть. Утром, на станции почувствовал Алешка недоброе. В станционной гостинице кроме него, ночевало еще 3 лица дворянского звания. Один из них, огромного телосложения капитан, подошел к нему в кабаке и сходу объявил: «Унтер-лейтенант, давай знакомиться, такая тоска эта дорога, капитан Оленев Георгий, еду по поручению, ну да ладно, в Казань еду, а ты, унтер-лейтенант Синельник, еду в Кострому по личному делу». «Слушай, а давай за знакомство хряпнем, по-нашему, а то тоска смертная. Мне нельзя, болею я. Ну так и выздоровеешь сразу». Вспомнил Алешка Царев наказ, мурашки по спине. «Да не, я другой болезнью, французской. Фу ты, прости господи. А еще унтер-офицер, должен был отстать, да не отставал. Ну может, в картишки перекинемся или постреляем по бутылкам. Да нет, капитан, я что-то не склонен на медни». «Ну что ты, право, ты уж русский ли, али немец какой, али еще кто? Казак я, донских кровей», — Алешка раздул ноздри в закипающей ярости. «Ваше превосходительство», — выручил Давыдко, — «ваше благородие, дозволь слово молвить, деньги наши казенные пропали». «Как, где? Дозвольте убедиться сами». Давыдко вывел Алешку за дверь, плотно закрыл ее и приложил прокуренный заскорузлый палец к губам. «Ваше благородие, подслушал я разговорчик один. Надо нам убираться по добру по здорову. Этот капитан должен вас убить. Это он с этим плюгавым гутарил, что де тебя дали не пущать, а прям здесь и оприходовать. Капитан гутарит, что мол сам и выполнит. Че деять, то будем. Лошади готовы. Пистоль с тобой. А як же? Сейчас заходим. Я к капитану, а ты палив плюгавого. Погодь, полено подбери, дверь подпереть». Алексей резко открыл дверь. Капитан стоял у стола и о чем-то перешептывался с плюгавым. Алексей стремительно подшел к капитану, на ходу вынимая шашку. В это время Давыд, следом, не целясь, выстрелил в лысину плюгавого, а Алешка одним лихим ударом снял голову оторопевшему капитану. Сидевшие в кабаке не успели даже вскрикнуть. Дверь захлопнулась, Давыдко подложил поленце, через секунду они были в санях. Дико гикнул казак и лошади рванули с места. Через несколько минут они уже были на заставе, но там их уже ждал взвод солдат. Глава вторая. А в это время барон Крафт вернулся домой в прескверном состоянии духа, молча снял шубу, прошел в кабинет, плотно закрыл дверь, сел перед камином и, раскурив старую ямайскую трубку, сделал полную затяжку. Пряный, дурманящий дым наполнил старые его легкие, вызвав приступ облегчающего кашля. Зима стояла суровая, каналы замерзли и городские крыши клубились голубыми дымами, которые в неярком морозном небе поднимались прямо вверх, создавая сказочную нереальность. Но эта сказочная красота не вызывала сегодня у Михеля Крафта обычного зимнего покоя и философского настроения. Тревожные раздумья омрачали его чело. Он открыл лежащую на столе Библию и попытался вчитаться в стих о казнях египетских, но святые слова не шли на ум. Вся его стройная и размеренная жизнь рушилась, рушилась та маленькая домашняя империя, которую он терпеливо и настойчиво строил столько лет. Этой размеренности и определенности не смутило даже недостойное поведение его единственной дочери Сабрины, которая 6 лет назад попала в страшный водоворот государственной машины и который закончился весьма благополучно для семьи и его высокого положения. Жизнь при королевском дворе не принесла его любимой Сабрине ничего хорошего. Визит этого сумасшедшего русского царя, который сначала, как уличный скоморох, переоделся в мастерового, а потом устроил вакханалию при дворе. Его девочка, его красавица и умница, в руках этого зверя, этого чудовища в образе человека. Сын, родившийся от этого монстра, сначала вызвал у Михеля неприязнь и ревность. Но малыш оказался просто прелесть. Сабрина осталась при дворе, а Михель заменил этому малышу отца. Он рос крупным, живым мальчиком, черные глаза его светились любопытством и умом. Он преуспевал и в истории, и в математике, и в богословии. Жизнь наладилась, дело Михеля процветало. Колониальные товары давали приличную прибыль и будущее семьи рисовалось в самых радужных тонах. До сегодняшнего дня. Дело в том, что с утра он был вызван в Министерство иностранных дел, где сделал доклад о перспективах Ост-Индийской компании в торговле алмазами, обсуждал с секретарем целесообразность выселения евреев и негров из Голландии в Новый Амстердам или Йоханнесбург, ход военных действий на Европейском театре. Затем секретарь министерства отозвал его в кабинет и продолжил разговор, который оказался сколь неожиданным, столь и опасным. «Дорогой барон», — начал секретарь своим скрипучим механическим голосом, — «как вы полагаете, каково дальнейшее участие нашей державы в текущей войне за Испанию? Полагаю, что мы должны активно содействовать Евгению Савойскому в его победоносном шествии по Италии, но, по возможности, не втягивать наши армии в непосредственные сражения на территории Бельгии и Франции, дабы при любом исходе сражения оказаться в выигрыше. Это позволит наилучшим образом защищать наши экономические интересы в Ост- и Вест-Индиях и на морях и не нарушить баланса в Европе в пользу одной из держав. Абсолютно верно. Ваше мнение совпадает и с мнением нашего монарха. Но надо представить также себе и всю палитру военных действий в Европе. Наше влияние на Балтике в настоящее время подорвано этим психом-шведом. Поэтому мы и оказываем всяческую поддержку царю Петру. Секретарь спрятал в глазах ехидную улыбку и продолжил. Но мы должны думать и о перспективе. Если с нашей и Божьей помощью Петр все-таки возьмет вверх, он остается безраздельным властелином всей Балтики и, возможно, и всей Европы, разоренной этой братоубийственной войной. Силы Людовика еще далеко не исчерпаны. Михель почувствовал, как у него холодеют руки. Все стало понятно, и этот вызов в министерство и ухмылка этого упыря. Добрались, все-таки, сначала забрали дочь, а теперь добираются и до внука. Понимаете ли, любезнейший, при определенных обстоятельствах ваш внук может помочь нашей отчизне утвердить наши экономические интересы в восточной части Европы. Каким же образом? Во-первых, он еще слишком мал, во-вторых, он хоть и сын, но незаконнорожденный, бастард. Вы же знаете, потом он же не королевской крови. Видите ли, все эти обстоятельства имеют существенное значение для христианского мира, где законный Богом данный порядок устанавливает права наследования власти, но и здесь, как видите, происходит династический распри, приведший к столь печальным для всей Европы последствиям. А в варварской полуязыческой стране, коей является Московия, очень сильны традиции самозванства, сказки об убиенном царевиче и об истинном царе. Там на юге, среди орд полудиких казаков зреет большое восстание, которое может опрокинуть все южные завоевания Петра. После возможной его смерти возникнет вакуум власти. Законный его сын, один, Алексей, слабый, истеричный и никчемный человечишка. Известно, что он подвержен влиянию, как различных группировок внутри Московии, так и за ее пределами. Кроме того, он очень религиозен и находится под полным австрийским католическим влиянием, что нам не очень выгодно, хоть империя и наш верный союзник. Новой супруги у Петра нет, так что сыновей пока не предвидится. Страна разорена войной и страшным поражением под Нарвой. Прошлогодний голод опустошил Малороссию и Дон, флот и армия распадутся, и большая часть царства будет разделена между Швецией, Портой и Польшей. Наши усилия по стабилизации влияния и торговли окажутся тщетными. При другом развитии событий, простой шантаж может оказать давление на этого дикаря, что обеспечит наши торговые интересы в Северном Архангельске. Надо думать масштабно, стратегически. Документально это все может быть оформлено очень просто. Кстати, любезнейший, где сейчас находится ваша несравненная дочь и ее отпрыск? Мысль работала, как отлаженный механизм. Я вчера, с позволения королевы, отправил ее на Яву, пусть развлечется, да и сыну надо мир повидать. Верните ее немедленно назад. Это приказ. Через неделю она и ее сын должны быть в Гааге. Голос секретаря стал твердым и беспощадным. Михель понял, что разговор окончен. Встал, раскланялся и вышел. Глубокие размышления не приводили Михеля ни к какому решению. Конечно, никуда он Сабрину не отправлял. Он со страху соврал, надеялся получить разрешение завтра с утра, но понял, что уже опоздал. Действовать надо немедля. И вдруг, как озарение, немедленно выезжать, но не морем, а в дилижансе, через Германию и Австрию на Рим, на Неаполь, а оттуда морем в Африку или Новый Амстердам. Причем Сабрину отправить саму, а Виктора оставить в Голландии, у надежных друзей. Есть такой друг, Николс Гиккерн, товарищ по университету. Студенческое братство всю жизнь будет в сердце благородного человека. Сабрину отправить немедленно, а с Виктором следом ехать в Утрехт и все объяснить. Начал действовать немедленно, вызвал дочь и, ничего не объясняя, при ней написал письмо в Неаполь. Там должен стоять на рейде фрегат Ост-Индской компании, Пресвятая Дева Мария, который должен взять ее на борт и везти в Новый Амстердам. На сборы было отведено 2 часа. Сабрина должна была взять с собой только самое необходимое и служанку, молодую африканку со странным именем Лугали с 2 ее детьми. Через 2 часа экипаж с 2 заплаканными женщинами покинул Амстердам, а еще через 1 час 2-й экипаж по обледенелой дороге, в полной морозной темноте мчал барона и его 6-летнего внука в сторону Утрехта. Глава 3. Посольские утехи. Нет в мире города больше и богаче Царьграда. Гул его базаров, блеск мечетей, толпы нищих, запахи конского пота, человеческих испражнений, перемешанные с запахами жареного мяса и гниющих фруктов, потрясает воображение северного человека. В этом городе, как в сказке, соединились сразу все пространства и времена. И варварская заносчивая Троя, и греко-римский Византий, и турецкий Истамбул, все на его улицах, в завываниях верблюдов, криках моряков на рейде синего, да боли в глазах, моря. В золотом роге стоит на якоре могучий турецкий флот. Очертания кораблей, бисером рассыпанных по всей бухте, хорошо видны из дворца. Сбегающие к морю улицы, полны народа, работающего и торгующего, гуляющего и глазеющего на великий город. Слава и красота Царьграда несравненно выше, как всех старых, так и новых столиц, которые, по сравнению с великим городом, выглядят провинциальными деревеньками. Велик город, но и велика великая Порта, блестящая Порта. От Багдада до Гибралтара простирается ее власть. Ее войска и на Кавказе, и в Великой Степи, и на Балканах, и в Палестине, и в Египте, и в Алжире. Везде покорные турецкой воле народы платят налоги и служат Великой Порте. Строятся города, прокладываются дороги, шумят базары и трудятся крестьяне. Вся эта Великая Империя, наследница древних великих империй, управляется единой волей из дворца, сердца Великого Города. И всей этой многоязычной империей правит великий и несравненный Ахмед III. Его правление предвещало новый расцвет державы Сулеймана Великолепного. Порта самая западная из восточных стран, в ней уже и европейские одежды, не редкость. Паранджа – признак деревенской отсталости, в моде Аристотеля Спиноза. Армия и флот вооружены по последнему слову европейской техники, а корабли, бороздящие все моря мира, по оснащению и вооружению не уступают голландским и английским. Но Порто и самая восточная из европейских стран. По-прежнему с минаретов доносится заунывный зов муэдзинов, призывающих правоверных на очередную молитву. Черные безликие женские одежды скрывают истинную красоту женщин, законы ислама строги и беспощадны к его нарушителям. Армия прекрасно вооружена, но разношерстна и скорее напоминает толпы разбойников, чем регулярную армию европейского образца, что, то уже начинает гнить в Великой Империи. Великий город наводнен шпионами и соглядатаями. Англичане и шведы, французы и генуэзцы, московиты и персы, все слетаются, как воронье, на грядущую добычу, все предчувствуют грядущую слабость и немощь Великой Империи. То тут, то там вспыхивает восстание, количество нищих дервишей плодится быстрее, чем количество детей в гареме. Стены города разрушаются, визири воруют, воины стали не такими неукротимыми и верными. То тут, то там бегут они с поля боя. Австрийский город Вена должен был упасть уже к ногам великого султана, но удар небольшого польского конного отряда опрокинул все 120 тысяч султанова воинства. Столетие ведет Порто войну за Причерноморье, с Польшей, с Московией, с Крымом. Совсем недавно пал Азов, ключ ко всему Понту. С этого момента и начинается долгая история падения и развала Великой Порты. Но сам султан еще этого не знает. Но знает это Савва Рагузинский, бывший сербский дворянин, а ныне русский соглядатый. Высокий, стройный чернобородый красавец. Живет себе припосле, боярине толстом, ходит по базарам, слушает разговоры разные. Не брезгует и притонами, да и в чужие гаремы при случае захаживает. Турецкий и арабский знает, как свой, все слышит, все подмечает. Служит он царю Петру и за страх, и за совесть. Был у его семьи небольшой замок в Черногории, где выросло не одно поколение Владиславичей, старинный царский род, захудалый после Баязидова погрома. Так и жили себе, в церковь ходили, торговали лошадьми и пшеницей, выезжали на святые праздники в Белград и в Бухарест. Да вспыхнуло, запылало по всей Великой Болгарии восстание против поработителей поганых, и пошел отец Саввы в святое народное воинство, там в бою и сгинул. Замок разрушили янычары, мать и сестру изнасиловали на его мальчика глазах, подпалили и привязали к лошадям бешеным за ноги. На глазах превратились любимые его в кровавые обгорелые куски мяса. 12 лет от роду ушел он по дороге, без куска хлеба, в одном рванье. Так и погиб бы где-нибудь в горах, да подобрали его цыгане кочевые. С ними попал Савва в Бессарабию, а потом и в Галицию. Огонь ненависти жег его сердце. Нанялся он простым солдатом в саксонскую армию, дослужился до унтер-офицера. Попался на глаза Петрову генералу Меньшикову, молодой, горячий, смышленый. Пошел к Сашке переводчиком. Тот его и к торговле пристроил, и поручения разные секретные да деликатные давал. Потом его и сам Петр в Азове заприметил. Нужен был ему такой человек, верный, бесстрашный, полный ненависти к туркам. Да и будущий Балкан обдумывал царь. С тех пор и служит Савва в Стамбуле при московском посольстве, сперва при боярине Украинцеве, а после при воеводе Толстом Петре Андреевиче. Сербы, самые близкие из всех славянских племен, молятся также, песни и сказки похожие, да и тянутся ко всему русскому, верит, что придет братушка Иван и спасет народ сербский от проклятого поганого ига. Но суров царь Петр, если не уважишь или, не приведи Господь, предашь, пощады не жди. Вот и служит службу Савва и за совесть, и за страх, и за родину свою любимую, и месть свою лелеет, как жену родную. Не женится, и детей не завел. 40 лет уже почти, а мысли все только о службе и борьбе. Есть, правда, у него одна слабость, больно до женского сословия ахач. Но и они не отказывают ему в симпатиях. К гаремам у него особое пристрастие. Особенно любит он совращать любимых жен турецких вельмож. Во-первых, много интересного можно выведать. У женщин есть много прелестей, но лучшее их достоинство – это длинные языки. Чуть прояви внимание, подними бровь и сделай заинтересованное лицо, или отвернись безразлично, тут же начнет рассказывать сплетни, только слушай и запоминай. Во-вторых, сладострастное чувство мести охватывало его, когда распаленная страстью молодая красавица, любимая жена какого-нибудь высокомерного турецкого вельможи, возможно, виновника смерти его близких, стонала и выла под ним, раздавленная и униженная его злобой и похотью. Вот и сегодня, пойдет он ночью в гарем к самому Ахмед-паше, великому визирю, правой руке самого султана. Султан, как всем кажется, молодой, безвольный и недалекий правитель, и вся международная и внутренняя политика в руках Ахмеда-паши. Он правит бал во дворце, от него все интриги и решения. Любимая жена его, туркменка Зейнаб, 15 лет от роду, увидела Савву, когда танцевала перед московитским послом на приеме у великого султана. Она и послала свою служанку к этому чернобородому красавцу-толмачу. Он только зыркнул на нее из-под густых своих черных бровей, чуть улыбнулся, глаза его горели и лаской, и страстью одновременно, и сердце юной пленницы дрогнуло. Все ее одиночество, вся тоска по человеческой ласке вспыхнули в ней, заслонив страх неизбежной смерти в случае разоблачения. Техника проникновения в гарем у Саввы была отработана до полного автоматизма. Все зависело от уровня гарема, вернее от количества денег на взятку для стражников и евнуха. С евнухами было проще, полные ненависти к своим оскопителям, они помогли бы и за бесплатно, а стражникам приходилось платить. Более того, обычно, если стражников было больше одного, то Савва платил обоим, но потом для острастки одного тайно убивал, чтобы второй от страха молчал. Он сидел в своей комнате на постоялом дворе, единственном в Истамбуле, построенном для европейских послов. Грустно-красноватый свет заходящего зимнего солнца чахло освещал убогое помещение, грязные в подтеках стены, в углу медный таз с гнилой водой для омовений, низкая лежанка, на полу пыльный персидский ковер и у стены резной деревянный стол, бюро, ручной работы, отделанный слоновой костью, прекрасный и бесполезный, вот вся мебель. Савва перебирал бумаги и письма, пыхтя чубуком и выпуская клубы душистого желтоватого дыма, вода в кальяне уютно булькала, настроение было приподнятое и боевое. Раздался тихий, вкрадчивый стук в дверь. На пороге стояло существо, отдаленно напоминающее женщину, вся в черном, лицо закрыто плотной паранджой, сгорбленная, корявая фигура. «Благородный эфенди, моя госпожа передает вам послание», — зазвучал скрипучий старческий голос. Фигура согнулась в ожидании. Савва молча взял бумагу. «Любимый, желанный мой, свет очей моих, жду сегодня, старуха покажет дорогу, иди с ней». Глава 4. За Дон батюшку. Над берючим кутом низкие свинцовые тучи. Пронизывающий юго-восточный ветер сыплет колючий снег вместе с дождем, который тут же застывая, образовывает на заснеженном поле ледяную корку, местами потаивающую, местами образующую плотный наст, который покрывает и ветки деревьев, кустарника и оставшиеся прошлогодние травы, желтыми пятнами на серо-грязном снегу. На всем протяжении от Аксея до Дона простирается эта серо-желтая муть, выхватывая из туманной мглы на горизонте синие холмы станицы Бессергеневской. Почти все пространство ровной, как тарелка, степи, заполнено черными, движущимися хаотично, но неуклонно, точками. То всадники смерти, полчища приближающейся орды. Эти точки, соединяясь, образуют плотные скопления, которые, распадаясь, продолжают свое неуклонное и страшное движение. Неясный гул, перемежающийся яростным ржанием и тонущими в тумане гортанными криками, наполняет все пространство степи. Пожалуй, со времен Батыя не видал Тихий Дон подобного нашествия. Ногайская орда, объединившись с Крымом и частью запорожцев, движется прямо к сердцу Тихого Дона, к Черкасску. Пока Дон не тронулся, не пошел, не раскинулся он в бурном своем разливе, пока не поплыли плавни Аксея и Тузлова, по твердому льду и снегу, неотвратимо продвигается орда к центру казачества, неся смерть, огонь и гибель всему живому. Со стороны заплав уже видны дымы пожарищ. Прорвав укрепление на высоком берегу Аксея, татары выходили бы прямо к черкасскому городку и далее на север, вплоть до Воронежа, нет ни единой преграды, способной остановить этот смертельный поток. 50 тысяч конного войска, при 40 пушках, управляемых опытными и мужественными воителями Углы-Гирием и Темником Хасаном. Это нашествие, хорошо подготовленное и щедро проплаченное султаном, должно покончить с продвижением Московии к Понту и с претензиями Петра на господство в Великой Степи и на Кабарде. На круче берючего кута, используя естественное природное укрепление, собраны почти все силы Тихого Дона, которые удалось собрать в низовье. 10 тысяч конницы, 5 тысяч пластунов, 10 пушек и наспех сооруженные деревянные и земляные укрепления. Посланы гонцы за подмогой в Таганрог и к калмыкам в Черную степь. Но надежды на спасение мало. В Таганроге небольшой гарнизон, охраняющий гавани и верфи, а калмыки, помня прежнюю вражду и обиды от казаков, могут изговориться с Ордой. Алексей Синельник стоял на круче прямо над Оксеем и оглядывал будущие поля боя. Он стоял рядом с войсковым атаманом Петром Матвеевым, огромным, зверского вида, казаком. Форма унтер-лейтенанта превратилась в ветошь, вид его ничем не напоминал унтер-офицера Преображенского полка. Против курячей балки, возле Цыкунова хутора, стоит волнуясь казачья конница, пластуны и артиллеристы засели прямо на круче. Через час Сарда подойдет к Оксею и начнется бой. Алешка предложил Матвееву необычный план – завязать бой и взорвать лед на Оксее, перед кручей и в заплавах. Татары, оказавшись в водной западне, ринутся на юг вдоль гряды, где их можно перехватить у станицы Аксайской и утопить в Дону. План отчаянный и рискованный, но это единственный, пожалуй, выход, товарищ К. Круче не удержать при обороне, а прорыв на север грозит катастрофой всему югу Руси, вплоть до Воронежа. 3 недели назад Алешка и Давыдка, прорвав засаду у Галича, добрались до Костромы, где встретили Давыдкина станичника. Под видом казаков их переправили в Казань, а потом через Рязань на Дон. И вот попал Алешка из огня да в полымя. Война войной, да не забыть бы поручение государя. После боя надо уйти в Туреччину, хоть босым, хоть как, жена да детишки у Петра в заложниках. А вдруг, как не выполнишь царев наказ? Между тем, конные массы татар неуклонно приближались к Оксею. В сотни метров от реки они останавливались, образуя плотную конную массу, растянувшуюся на несколько километров в ширину. Прошло уже то время, когда великое искусство войны и конного боя татар не могли постичь народы мира. Западные народы шагнули далеко вперед, дисциплина, взаимодействие различных воинских подразделений, управление и связь перестали быть достоянием только татарского воинства. За многие годы войн с Золотой Ордой и ее осколками выработали казаки свои воинские приемы, позволяющие им громить численно превосходящего врага, не уступая татарам ни в маневренности, ни в ближнем сабельном бою. Тогда-то неодолимая татарская конная рать и стала терпеть поражение за поражением, преуспевая только в войне с мирными селами, с бабами да стариками. «Пора», — вымолвил Алешка, и повернулся к Матвееву. Тот махнул рукой и через несколько минут запылал сигнальный костер. Грохнул взрыв у станицы Заплавской и почти сразу оглушительно прогремело у самой кручи. Орда отозвалась конским ржанием, гортанными криками и беспорядочными выстрелами. А брусчатку зацокали татарские пули. В ответ грянули картечью все 10 пушек. В первых рядах нападавших началась паника, но увлекаемые запорожцами, татары ринулись через Оксей. Лед, потревоженный взрывом, треснул, и первые ряды конницы оказались в ледяной воде. С кручи нещадно полили казаки, и татары временно отступили. Небо заволокло сизым дымом. Оксей, взорванный у заплав, начал разливаться по грязному талому снегу, вода оттесняла Орду к югу. Осознав всю опасность для своего войска подобного развития событий, татары всей массой ринулись через Оксей, невзирая на десятки тонущих в ледяной воде всадников и убийственный огонь с кручи. Прошло уже более часа с начала сражения. Снег на круче, с утра белый, стал кроваво-грязным, уже кончались заряды у казаков, а татары напирали и напирали. Вот их передовые и отчаянные всадники уже переплыли Оксе и вступили в бой с пластунами, засевшими на круче. Полетели на землю лихие казачьи головы. Петр Матвеев растерянно смотрел на Алешку. Алексей понимал, что спасти казаков может только чудо. Вскочил на коня, обнажил шашку и рванул к казакам, стоящим в засаде. За ним неотступной тенью Давыдка. «Казаки, постоим за Тихий Дон, за Россию-матушку. Бей басурман поганых, гуляй, станишные!» Казачья лава с гиком рванула к реке и встретила переправившихся татар. Казаки шли плотной лавой, применяя, освоенный ими, татарский бой с усилением левого фланга. Дикое гиканье казаков слилось с гортанным «Аллах Акбар!». Первые ряды татар были вырезаны и уничтожены через несколько минут атаки. Однако вторая волна атакующих, увлекаемая запорожцами, остановила натиск казаков, и на берегу началась настоящая сеча. Стрелять не было ни времени, ни возможности. Все новые и новые отряды татар переправлялись через Оксей, устилая берег конскими и людскими трупами. Алешка весь в крови размахивал кровавым клинком, пытался сосредоточить казаков в плотную массу, но численное преимущество было явно на стороне нападавших. И вот уже весь берег почти занят неприятелем, и казаки пятясь отходят в гору, позволяя новым и новым отрядам татар и запорожцев переправляться через Аксы и вступать в бой. Внезапно натиск ослаб, яростные крики атакующих сменились сначала молчанием, потом криками ужаса и страха. Алешка взглянул вдаль, за Аксы, и обомлел. Со стороны заплав, в тыл нападавшим, надвигалась густая конная масса, плотными рядами, на маленьких мохнатых лошаденках, не быстро, но неотвратимо приближались калмыки. Первыми побежали запорожцы, потом вся татарская рать, бросая обоз, пушки, раненых и лошадей. С криками ужаса вся эта орда побежала на юг, давя друг друга, поскорее вырваться из мышеловки. В этот момент Алешка почувствовал глухой удар в грудь, свет померк перед глазами, и он потерял сознание. Глава 5. Счастливый случай. Любил Савва гулять по Истамбулу. Весеннее солнце уже прогревает брусчатые улицы, зацветает миндаль и иудина дерево, абрикосы покрылись белорозовым снегом, кругом радость, шум просыпающейся жизни. Сверху открывается величественный вид на гавань, на Золотой Рог, синее до боли в глазах море, покрытое белыми парусами торговых, военных кораблей, рыбачьих филюк, галер. Здесь, у старой гавани, находится и невольничий рынок, площадь, пропахшая горем, потом и слезами, на фоне праздника жизни. Потребность империи в рабах все еще чрезвычайно высока. Во-первых, необходимо обеспечить женским товаром гаремы все разрастающейся столичной бюрократии. Во-вторых, отсталый флот требовал все больше и больше невольников на торговые и военные галеры. В-третьих, наемная армия должна постоянно пополняться стойкими воинами из числа завоеванных народов. Янычары и сипахи – наиболее боеспособные воинские подразделения могущественной порты. Фанатично воспитанные в исламе мальчики, рабы становились беспощадными воинами, абсолютно не связанными с покоренным населением, не имеющими ни собственности, ни семьи. Самая стойкая турецкая пехота и гвардия, янычары, набирались из завоеванных балканских стран, болгар, сербов, поляков, русов, волохов, казаков, а сипахи, лучшая в мире конница, из покоренных кавказских народов, масхов, армян, овсов, черкесов. Поставщики живого товара, алжирские и киликийские пираты, крымские татары, продавали товар греческим и сирийским перекупщикам, которые везли товар в столицу, где и цены были выше, и покупателей больше. Основным источником живого товара были войны и разбой. Тысячи и тысячи пленных и невольников проходят через этот ад. Здесь и русы, и поляки, болгары и тунисцы, черкесы и китайцы, все неверные народы, с которыми воюет исламский мир. Здесь человек, имеющий деньги, может приобрести себе в собственность любую красавицу, любую утеху, девочку или мальчика для гарема, набрать гребцов для своего корабля или будущих воинов для военных или разбойничьих предприятий. Савва покупал иногда для себя что-нибудь экзотическое, китаянку или эфиопку, а потом перепродавал их в специальные дома для обслуживания портовых людей, моряков или солдат. Последнее время связь в Зейнаб начала тяготить его. Все, что можно было узнать у этой пустой тараторки, он уже узнал. 3 месяца тому узнал он о пребывании в гареме великого визиря эфиопской женщины с 2 сыновьями, младшего из которых она выдает за сына государя Петра. Об этом было доложено послу Петру Толстому, и вместе они приняли решение сообщить об этом государю. Был послан тайный посланник в Азов с письмом для Петра Алексеевича, но с тех пор нет никакого ответа, и что предпринять ни он, Савва, ни Толстый не знают. Целью его прогулки было приобретение какой-нибудь молоденькой особы, желательно дикарки. В средствах он был не ограничен, любая прихоть оплачивалась Толстым, по личному указанию государя. Проходя мимо рядов и помостов, Савва обратил внимание на девочку лет 12, с тонкими, как у ребенка, руками, увешанными множеством колец, громадными черными, бездонными глазами. Девочка танцевала, развивая юбками, и пела тоненьким с хрипотцой голоском. Савва узнал песнь сербских цыган. Эти песни он часто слышал в детстве, когда проезжали с отцом мимо цыганских сел, разбросанных по долине, и когда кочевал с ними по Бессарабии, скрываясь от турецкого погрома. Эти приветливые и шумные люди вызывали у него симпатию, а их тягучие многоголосия или зажигательные пляски, которым эти люди отдавались до самозабвения, заставляли его то плакать, то отбивать ногами в такт звонкому бубну. Хотелось вместе с ними крикнуть «Эх!» и взвиться под облака или заплакать от неразделенной любви.